Но тут началось обсуждение таких тонких и сложных вопросов, что передать эту беседу было бы слишком долго и затруднительно. Речь шла главным образом о той предварительной работе, которая предстояла сейчас Стейну и Джонсону. А это, как они объяснили Каупервуду, заключалось прежде всего в том, чтобы ввести его в известные круги лондонского общества. Без этого финансовые его дела не сдвинутся с места. «У нас в Англии, — говорил Стейн, — успеха можно добиться главным образом благодаря покровительству и поддержке финансовых и общественных кругов, а отнюдь не собственными усилиями отдельных личностей, как бы они ни были одарены. Если вы не приняты в известных кругах, не пользуетесь их расположением, у вас на каждом шагу будут возникать затруднения. Вы понимаете меня?» «Вполне», — отвечал Каупервуд. «И затем, чтобы вы не предпринимали, у нас это никогда не носит характера просто голого, расчетливого делячества. Нет, в любом деле у нас стараются достигнуть взаимопонимания, внушить уважение к себе. А этого ведь нельзя добиться за полчаса. И зависит это не только от рекомендации, но и от личных отношений как частного, так и светского характера. Вам это ясно?» «Вполне», — отвечал Каупервуд. «Так вот, прежде чем заняться всем этим, нужно совершенно точно установить, на какого рода компенсацию, не считая обмена акций, могут рассчитывать лица, взявшие на себя труд обеспечить такую общественную поддержку и благожелательный прием вам и вашему делу». Каупервуд сидел, небрежно откинувшись в кресле и слушая лорда Стейна, и, казалось, вполне соглашался со своим собеседником. Однако зоркий наблюдатель, внимательно приглядевшись к нему, заметил бы, что в глазах его появился жесткий металлический блеск, а губы плотно сжались. Он отлично понимал, что, читая ему эти наставления, Стейн милостиво снисходил к нему, ибо благородный лорд, несомненно, осведомлен обо всех скандалах, связанных с деятельностью Каупервуда, а также о том, что Каупервуд не принят ни в чикагском, ни в нью-йоркском высшем свете. И как бы дипломатично и учтиво не держал себя лорд Стейн, Каупервуд не строил себе на этот счет никаких иллюзий и принимал его наставления за то, чем они и были на самом деле. Это были наставления человека, занимающего видное положение в высшем обществе, человеку, отвергнутому им. Но Каупервуд не испытывал ни досады, ни возмущения. По правде сказать, его это даже забавляло, ибо он чувствовал себя хозяином положения. Он делает возможным для Стейна и его друзей то, чего никто другой не мог для них сделать. Когда Стейн кончил говорить, Каупервуд задал ему несколько вопросов относительно условий предполагаемого соглашения. Но лорд Стейн в высшей степени учтиво уклонился от ответа, сказав, что, по его мнению, эти подробности лучше предоставить Джонсону. Однако он уже достаточно ясно представлял себе, каким образом не только гарантировать обмен принадлежащих ему акций Метрополитена районной из расчета 3-1, но и достичь неподлежащего огласке соглашения между ними тремя, в котором их права, его и Джонсона, будут четко обусловлены и ограждены так, чтобы закрепить за ними на будущее постоянный прочный доход во всех оборотах и эксплуатации этого, несомненно, прибыльного предприятия. Вскинув монокль, лорд Стейн привычным жестом вдел его в правый глаз и невозмутимо уставился на своего собеседника, а тот принялся горячо благодарить Стейна за проявленные им участие и доброту. Его благожелательное отношение и личный интерес к делу помогли осветить всю эту крайне запутанную, сложную обстановку. Он убежден, что их взаимное соглашение приведет к полному удовлетворению обеих сторон. Однако перед ним стоит сейчас задача финансировать предприятие, и ему надо как-то позаботиться об этом. По-видимому, прежде чем вступить в переговоры с пайщиками-англичанами, ему придется съездить в Америку, чтобы собрать необходимый капитал. Стейн вполне согласился с этим.